Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашей последней беседе мы кратко рассмотрели две первые части книги Второзакония. В первой упоминалось о переживаниях Израиля и о Божьих действиях в связи с ними. Во второй части повторены законы, которыми Израиль должен был руководиться в гражданской и религиозной жизни. Теперь мы приходим к третьей части, которая охватывает главы 27-11 стих по 28-68 стих. Хотя эта секция является сравнительно короткой, но ее содержание весьма важно. Моисей стремился достичь сердец Израиля, чтобы они помнили, насколько велика была их обязанность служить Господу и любить Его всем сердцем, всею душою и умом. Только это могло гарантировать им благословение свыше. Важность этого возвещания проявлена даже через способ, каким образом было совершено. Обратите внимание на слова книги Второзакония 27 главы 14 стиха. «Левиты возгласят и скажут израильтянам громким голосом». Это было объявление от самого Бога, живого Бога. Оно должно быть возвещено со всей торжественностью, которую оно заслужило. Заметьте дальше о способе передачи. «Проклят, кто сделает, весь народ возгласит и скажет «Аминь»» 15 стих. Во всей этой главе выражены предупреждения, и народ отвечал «Аминь», подтверждая этим, что они принимают божественное возвещение. Весьма громкий голос левитов, объявивший эту весть, сменялся богобоязненными голосами народа «Аминь». Вероятно, это была картина, производившая глубокое впечатление, но, к сожалению, по пришествии краткого времени благоговейное отношение народа к заповедям Божьим было нарушено. Как часто это бывает с нами и со мной в наши дни. Мы слушаем Слово Божие и в то время сердечно соглашаемся с Ним. Но вскоре после этого мы не так поступаем, нарушая это же Слово Божие. Когда апостол Павел писал к Ефесянам, он напомнил им: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». 5 глава, 15 и 16 стихи. Эти слова являются истинными в наши дни. Принцип, руководящий предупреждениями Второзакония 27 главы с 14 по 26 стих, остается весьма важным и для наших дней. Хорошо нам помнить, что святость Божия требует от нас. 28 глава является наиболее побудительной для чтения. «Испытания придут, если народ забудет Бога, но благословение будет их долей, если они будут служить и повиноваться Ему». Оглядываясь назад на историю народа израильского, с тех пор, как эти незабвенные слова были произнесены, мы ясно видим, что благословение и проклятие буквально исполнились в переживаниях Израиля. Воистину, это было пророческое изречение. Было время, когда этот народ имел власть, престиж и славу. Он имел правителей, которые прославляли имя живого Бога и вели их правильным путем. Но были и вожди, которые повергли сердца народа в другую сторону от Бога. Эта часть Второзакония имеет такие выражения, как: «Сделай тебя Господь Бог твой главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу» – Второзаконие 28.13. При условии, что они будут ходить путями Господними, но Господь также напомнил им, что если они проявят непослушание заповедям Господним, то пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет главою, а ты будешь хвостом» – Второзаконие 28 глава 43 по 44 стих. Да, воистину, эта третья часть Второзакония с ее беспристрастными предупреждениями является пророческой. История Израиля подтверждает ее. Четвертая часть охватывает главы 29, 1 стих по 31 главу 13 стих. Она и третья часть призывает Израиля задуматься о своей внутренней духовной жизни. Народ нуждался в самоиспытании самого себя, в рассмотрении своих отношений и путей во свете Слова Божия и Его обетований. Они должны были припомнить все избавления, которые Бог совершил для них в прошлом, и все переживания, через которые Он провел их. Такие воспоминания помогли бы им лучше оценить завет Господень, который Он сделал с ними, а они с Ним. Попробуйте поставить себя на место людей, когда Моисей говорил в этот день. Какое влияние произвели бы на вас эти слова? 40 лет водил я вас по пустыне, и одежды ваши на вас не отвечали, и обувь твоя не отвечала на ноге твоей. Второзаконие 29.5. Я уверен, что такие слова взволновали бы ваше сердце, и вы возблагодарили бы Бога за Его провидение и благодать. Израильтяне, по-видимому, были глубоко побуждены, когда они вспомнили все, что Бог совершил для них. Он вошел в завет с ними, как со своими людьми. Потом пришел зов: «Соблюдайте же все слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам был успех во всем, что вы будете делать». Второзаконие 29.9. Чудо завета Израиля, давшего такое общение с Богом, вероятно, вызвало чувство ответственности во многих сердцах народа. Однако, по-видимому, между ними были люди, которые сбились с духовного пути, которые говорили сами себе: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего». Второзаконие 29, глава 19 стих. Ответ Божий и был таков: «Возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и изгладит Господь имя его из-под небес». Второзаконие 29, глава 20 стих. Завет между Богом и Израилем был основан на любви Божьей. Он был совершен не по причине величия или силы народа. Второзаконие 7, глава 7 стих подтверждает эту истину. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы были малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел Господь вас рукою крепкою». Бог был верен этому завету. Он обещал, что выполнит свою ответственность по отношению к народу, и в течение столетий это было верно. Этот завет в силе и сегодня. Выслушайте слова апостола Павла, которые он написал христианам в Риме. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак, ибо я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Римлянам 11 глава 1 2 стиха. А потом Павел прибавляет это слово о евреях, которые веруют в Иисуса сегодня. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. 11.5. История Израиля, народа, имевшего общение завета с Богом, была трагическая. Эта трагическая история была по причине грехов народа. Но всегда всем управляющее сердце Божие преисполнено жалостью, и его верность обещания видны в Священном Писании и истории. «Божья любовь является главным руководством его управления», сказал известный библейский учитель. Этот факт был достаточным для того, чтобы люди поверили самих себя пред Богом и признали свою полную неспособность исполнять его волю. Подобный призыв приходит к нам и ко мне. Мы должны проверить себя. Это прекрасно выражено в совершении вечери Господней или преломлении хлеба, когда мы вспоминаем о Господе, пока Он придет. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. 1 Коринфянам 11:28. Наше положение усыновления Богом совершилось в тот момент, когда мы поверили вести евангельской. Поверив в Его пролитую кровь, мы сделались новым творением во Христе Иисусе. Наше положение пред Ним побуждает нас проверять себя. Это положение детей Божиих, сонаследников во Христе, будет продолжаться во все века вечности. Мы принадлежим Богу. Он обещал, что явит в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, Ефесянам 2:7. Эти слова не могут быть нарушены, они не могут быть упразднены. Пусть же радость этой истины и сладость общения с Ним, живым Богом, сотворит в сердцах наших желания превыше всего, чтобы мы угождали Ему. То, как неизмеримо благословил нас во Христе, Бог избрал нас в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1:6. Мы в Сыне Его возлюбленном, навеки соединены с Ним. Да будет прославлен Господь. Аминь.